Низведение с престола. Она завидовала ей, даже когда отец иногда брал их обеих на колени. Юлиту он всегда сажал слева, ближе к сердцу. Еще она долго не могла смириться с тем, что мама, заходя ночью в их комнату, склонялась только над кроваткой Юлиты. Порой плакала, если мама забывала поцеловать и ее. Сегодня ей за это стыдно, и в мыслях, а в последнее время и в молитвах. Она просит прощения за каждое мгновение нежности, за каждый поцелуй и каждое объятие, прикосновение, ласку, которое она из жадности отняла или хотела отнять у Юлиты только лишь потому, что не могла вынести своего медленного низведения с престола, лишения абсолютной власти единственной дочери. Юлита появилась на свет, когда ей было 5 лет. Она помнит, что мама исчезала из дома на несколько дней и вернулась сильно похудевшая, с верещащим свертком в руках. Родители собрали все игрушки с пола в ее комнате в коробку, поставили деревянную детскую кроватку, положили туда сестру и превратили кроватку в объект паломничества. До тех пор, пока Юлита только спала, плакала, пила из бутылочки, и с ней можно было играть как с живой улыбающейся куклой, все было в порядке. Она не видела никакой угрозы для своей неоспоримой уникальности, подтверждаемой неустанным вниманием и безраздельной родительской любовью. Но когда Юлита выбралась из кроватки, осознала, что эта исключительность не является чем-то данным раз и навсегда. Дома появилась не просто младшая сестра. Появилась конкурентка, с которой тяжело было справиться и от которой нельзя было сбежать. С одной стороны, она любила сестру и не представляла, что может быть иначе. С другой, временами ее ненавидела. Они росли в одном доме, ели за одним столом, слушали одни и те же родительские наставления, а отношение к ним было разное. От нее, сколько она могла помнить, всегда требовали аккуратности, благоразумия, серьезности и заботливости. Юлите, наоборот, прощалось все. В 9 лет она забирала Юлиту из детского сада, бежала за ней сразу после уроков и отводила домой. Как-то раз она опоздала. Занятые собой воспитательницы не заметили, что Юлита пропала. Домой она возвращалась, едва живая от страха. Увидев сестру под дверью, бросилась целовать ее, словно та вернулась с того света. Но она никогда не забудет крики отца и слезы матери, которая, не замечая ее, обнимала смеющуюся и очаровательную бедную Юлитку. Потом, как ей казалось, она постоянно проигрывала сестре. Сначала на правом колене отца, затем в школе на собраниях по случаю окончания учебного года, во время учебы в институте, при сравнении планов на будущее или мужчин. В такие моменты она чувствовала себя отвергнутой, лишней, безжалостно отодвинутой на второй план. Теперь она знает, сама стала матерью, что завидовать было нельзя. Любовь к детям не дроби в математике, когда все можно поделить на равные части. Она сложнее любой арифметики. Но тогда ею владели именно такие чувства. Горечь, разочарование и ощущение собственной ненужности. Сегодня ее трогает и то, что Юлита со временем тоже заметила, что ее выделяют, и что сестре это может быть обидно. Юлита призналась ей в этом как-то вечером 2 года назад, когда они пили вино в ресторанчике на пляже в Сопоте. Она позвонила тогда и сказала, что им обязательно надо увидеться, но только не у родителей. Встреча была необычной. На самом деле Юлита хотела рассказать только ей, что она выходит замуж, что любит и счастлива. Тебе первый. И крепко сжала ей руку. Она не знала, что Юлита может плакать от волнения. Ей всегда казалось, что если сестра плачет, то только ей назло, на показ, чтобы родители... Что за глупость? Как такое могло прийти ей в голову? Они долго разговаривали. Наверное, впервые в жизни так искренне. «Помнишь, — спросила Юлита, — как отец разрешал мне возвращаться с дискотек в 12, а ты в моем возрасте должна была быть дома в 10. Хотя он знал, что дискотеки начинаются в 9, помнишь, да? И что я возвращалась в 10, чтобы тебе не было обидно, помнишь?» Она не помнила. Сегодня она просит у сестры за это прощение. 6 месяцев спустя у нее был день рождения. Юлита вышла из автобуса на остановке напротив ее дома в Гдыне. Она спешила, знала, что опаздывает. Всегда опаздывала. Перебегала через улицу перед стремительно приближающимся автомобилем с прицепом. Водитель резко затормозил. Стальное ржавое дышло оторвавшегося от машины прицепа пробило ее насквозь.